Глава 18. «Дура!» — презрительно бросила Джейна. «Нашла из-за чего реветь. Я тоже была беременна». «И что?» — Светка перестала плакать, с надеждой поглядела на толстуху. «Дай колесо, скажу». Светка вытряхнула из кулька последнюю таблетку. Джейна неотрывно смотрела за ней и протянула на ладони. Толстуха схватила белое колесико, проглотила, жадно высосала оставшееся пиво. «Ну говори», — потребовала Светка. «Погоди», — Джейна уселась на пол, прикрыла глаза. «Сейчас приход будет». «Говори», — закричала Светка, вскакивая. «Ты сука!» «Сука», — благодушно согласилась Джейна. «А хочешь, я сама тебе все сделаю, прямо тут. Хочешь?» «Что ты сделаешь?» Джейна потянулась к ней. Липкая ладонь прижалась к внутренней стороне Светкиного бедра. Пальцы полезли внутрь, втиснулись между половых губ. «Берешь ложку», — промурлыкала Джейна. «Маленько затачиваешь по краешку, тихонечко просовываешь». Ее пальцы елозили изнутри, по Светкиному влагалищу. Из приоткрытого рта текла слюна. Светка изо всех сил ударила Джейну по голове. Та ойкнула, покачнулась. Светка отскочила назад. «Чего дерешься?» — обиженно буркнула толстуха. Сожранные ею таблетки притупили боль. «А ты чего лезешь?» — агрессивно бросила Светка. «Как ты от ребенка избавилась? В больнице?» «Мы, сатанисты, в больнице не ходим», — гордо заявила Джейна. «Мы?» — она икнула. «Сами все. У нас свои. Ик! Традиции». «Какие?» — Светка уже не очень верила, что толстуха скажет что-то дельное. «Мы?» — просто... Ложишься на бочок, Колька разбегается и как вбенит буцей в живот. Все, ик, как рукой, поняла? Светка стояла, окаменев, даже дышать перестала. «Да», — сказала Джейна, — «как рукой, ик, радикально, и прикинь, больше никаких, ик, беременностей. Никогда, прикинь, клево, да? Мы, ик, сатанисты», — она шлепнула себя по жирному волосатому лобку. «Смерть жизни!» Светку выворотила прямо на толстуху. «Ты чё?» — удивилась Джейна, слезнула с руки блевотину. «Хард сметала, а, Светка?» «Ну ты даёшь!» И захихикала. Светка пулей выскочила в коридор, рванула дверь. И дверь открылась. Не веря ещё своей удаче, Светка вылетела на площадку. Прямо в объятия Николая. «И куда это мы так спешим?» — спросил лидер. «Такие шустрые, такие голенькие». Светка затрепыхалась у него в руках, но Николай держал ее крепко. «Я домой хочу», — простонала Светка. «Отпустите меня, пожалуйста». «Сладкая моя ведьмочка», — Николай оттеснил ее в квартиру, ногой захлопнул дверь. «Тебе же русским языком сказано. От нас только один путь. Туда». И оттопырил большой палец к низу. «Окошко вон. Прыгай, может, взлетишь, а?» Он засмеялся. Светка села на пол и заплакала. «Съешь таблеточку», — посоветовал Николай, раздеваясь. «У меня нет», — Светка всхлипнула. «Я же тебе утром оставлял», — удивился Николай. «Джейна все съела». При упоминании своего имени толстуха открыла глаза и пукнула. Николай пнул ее в бок. «Тебя для чего тут оставили, свинина?» Джейна блаженно улыбнулась. «Дерите меня», — промурлыкала она хрипло, — «дерите меня во все щели». Кнут-удавка, с которым Николай никогда не расставался, свистнул в воздухе и хлестнул под дряблые ляжки. Джейна пискнула, перевернулась на четвереньки и поползла к Николаю. Тот пнул ее, толстуха опрокинулась навзничь. «Я блядская ведьма», — заверещала она. «Я всех урою, всех! Дерите меня во все щели!» Не обращая на нее внимания, Николай подхватил Светку, легко поднял, весу в ней сейчас было чуть больше 40 кило, и поставил раком на диван. Затем черным жировым карандашом принялся рисовать на ее ягодицах. Светка терпела, покорно и бездумно. Подползла Джейна. Николай отпихнул ее ногой, скинул брюки и, оглаживая фалы с испачканными чернилами, пальцами, принялся читать выворотные молитвы. Джейна опять подползла, и он опять ее отпихнул. Тощие Светкины бедра пошли пупырышками гусиной кожи. Николай взял черную сальную свечку и ввернул ей в анус. «Ави-сатанас», — торжественно произнес он и приступил к саитию. Подползшая Джейна тыкалась ему в ноги, пыталась лизнуть. Светка дергалась в такт ударом. Она уже и не помнила, что чувствовала когда-то во время секса. Только соднящая боль в поцарапанных коленках и тупая в прямой кишке. Николай кончил, извлек, и Джейна тут же всосала его орган мокрым ртом, пыхтя и причмокивая. Светка стояла на четвереньках, ожидая команды. «Ляг», — разрешил Николай. Светка повалилась на бок, попыталась достать свечку, но пальцы скользили. «Давай помогу», — сказал Николай. «Перевернись». Светка легла на спину, задрала ноги. Николай выдернул свечку. Джейна висела на нем, присосавшись, как кенгуренок, к материнской сиське. Николай потрепал ее по спутанным волосам. Поощрил. Светка смотрела на них и думала. Наверное, сошла с ума. Думать было трудно, но можно. Это потому, что Джейна сожрала ее таблетки. А вечером придет Славка и будет ее мучить. А без таблеток ей будет больно. И Славка заткнет ей рот, чтобы не орала. Джейна отлипла от Николаева органа, зачмокала черными от краски губами. «А Светка дура залетела», — сообщила она. И гаденько захихикала.